Глава 7. «Просыпайся, поехали! Лиза!» Он долго тянет мое имя, будто поет его. Он его смакует. Я медленно открываю глаза, не хочу просыпаться. Дима натягивает черную толстовку сверху на черную футболку. «Давай, давай!» — улыбается он. «Надо проснуться!» Мы уже несколько дней не выходили из этой квартиры, и с каждым днем я все меньше хочу контактировать с внешним миром, будто его не существует. Эволюция не отпускает нас. Меня. Подростковые динамические стереотипы, пьяные сексуальные фиксации или просто маниакальная любовь. И моя биохимическая привязанность к страданию. Он берет меня за руку и тащит с кровати. «Бегом, бегом, давай!» Я лениво вылезаю с кровати, на мне его черная футболка. В ванной я открываю ящик под раковиной в поисках зубной пасты или доказательств того, что нахожусь не в розовой сахарной вате, а в черно-белой реальности. Такие доказательства разбросаны по всей его квартире, но я предпочла их не замечать, наслаждаясь моментом. Резинка для волос с блестящими камнями. Я бы не надела такую даже под страхом смерти. В этом плане я жесткий консерватор. Резинка для волос может быть только черная и тонкая. Все остальное, все эти стразы, каменья или розовые пушистые шарики, инфантильное отсутствие элементарного вкуса, на мой взгляд. «Аня, сука, я ненавижу тебя. Зачем ты вернула его мне? Снова?» Я надеваю уродскую резинку с торчащим черным волосом из рекламы Head & Shoulders себе на запястье. Я могла бы выйти из ванны и тыкать этой резинкой Диме в лицо, а дождавшись предположения, что это моя резинка, устроить ликбез на тему вкуса и стиля, а также на тему цвета моих волос. Хотя, если сменить угол обзора ситуации, я не имею никакого морального права на это. Это я его бросила, исчезнув из его разбитой машины и его разбитой головы, потому что так и не смогла простить его за ту ночь. Я чищу зубы, умываюсь и выхожу. «Куда мы едем? Зачем так спешить? А давай одевайся и поехали». По дороге моя бурная фантазия предвкушает романтическое свидание на воздушном шаре, полет на вертолете или завтрак на террасе на худой конец. Периодически я сама забываю, что мы с Димой никогда не были романтической парой. Он привозит меня к зданию ГИБДД на шоссе Революции. «Сейчас ты идешь в кабинет 310 и сдаешь теорию, потом сдашь площадку и город». «Что? Ты сейчас серьезно?» На моем лице недоумение. Насколько вы можете представить себе недоумение на лице? Получение водительского удостоверения – это последнее, что меня сейчас волнует. Меня это вообще не волнует. Дима выходит из машины, обходит ее спереди, открывает мою дверь и протягивает руку. «Давай, на выход». Я поднимаюсь на третий этаж и захожу в кабинет. Лейтенант, ожидающий только одну меня, говорит: «Привет, Елизавета, садись за этот компьютер». Он жестом показывает единственный включенный компьютер в классе. Здесь больше никого нет. Я послушно сажусь за компьютер и отвечаю на вопрос за вопросом. Гужевая повозка, помеха справа, остановка и высадка пассажиров, стоянка, аварийный знак, ручной тормоз. И опять ни слова про управление в состоянии опьянения наркотическими веществами. И про оставление места происшествия. Загорается зеленый экран. Я отвечала на вопросы так же, как и в прошлый раз. Инспектор распечатывает какой-то документ, встает из-за стола и говорит: «Идем». Я послушно плетусь за ним. Мы выходим на улицу. Сотрудник протягивает Диме руку. Я чувствую себя никчемной маленькой девочкой рядом с двумя взрослыми дядями, решающими мои проблемы. И я не просила никого решать мои проблемы. Я расправляю плечи, чтобы выглядеть увереннее. Меня раздражает то, каким образом складывается этот день. Они отнимают у меня историю о том, как я сама сдала на права. «Ну что, поехали?» Инспектор обращается ко мне. «Да», — отрешенно говорю я, кинув на Диму злобный взгляд. Он разводит руки и сдвигает брови, безмолвно спрашивая: «Что? Что не так?» Я мотаю головой, закатываю глаза и иду за гаишником. Дима садится в свою машину. Мы подходим к новенькой блестящей бежевой «Шкода Октавия». Он садится за руль и говорит мне сесть на пассажирское кресло. Мы выезжаем с парковки и едем в сторону площадки. Я молча ковыряю уродские камни на резинке, надетой на мое запястье. «Не волнуйся», — говорит он. «Я не волнуюсь. Я могла бы сдать сама. У меня отняли возможность показать, что я могу сама». «Вот сейчас и сдашь. Сама». Он специально протягивает сама, поглядывая в зеркало заднего вида на черную БМВ, следующую за нами. Они оба издеваются надо мной. Дима пишет. «Что не так?» «Все не так. Все, твою мать, не так». Я не отвечаю. Мы приезжаем на площадку, по которой, как в замедленной съемке, периодически глохнув, пользуют фольксвагены Пола, Шкоды Октавия и Ниссаны Альмера с буквами «У» в красном треугольнике. «Знаешь, что делать?» – спрашивает меня инспектор. «Я не тупая», – я отвечаю еле слышно. Сажусь за руль. Эта машина из того поколения, что поддают газу, когда включаешь первую передачу. Даже эта машина считает, что мне нужна помощь. Заезжаю на эстакаду, торможу, газую. Отработанные автоматизмы. Лейтенант показывает большой палец вверх, и я еду на разворот в три приема. Я делаю это резко, даже злобно. Я бы сдала сама. Еще один палец вверх от инспектора. Параллельная парковка задом. Я легко паркуюсь. Я бы сдала сама. Я бы сдала сама. Я бы сдала сама. Выхожу из машины. Инспектор подписывает очередную бумагу и говорит. Вот и сдала сама. Я вижу, что ты сдала сама, окей? Будь спокойнее. Сейчас быстро прокатимся в город, и все. Чтобы окончательно вывести человека из себя, надо попросить его успокоиться. Я еду за рулем Шкода Октавия по шоссе Революции. Черная БМВ едет за нами. Инспектор задорно говорит повернуть налево на следующем регулируемом перекрестке. Мы подъезжаем к перекрестку и встаем в небольшую пробку. Он говорит, ой, нет, давай разворачивайся, не будем здесь стоять. Здесь двойная сплошная. Ничего, разворачивайся. Я не буду разворачиваться через двойную сплошную. Я смотрю на свои руки, вцепившиеся в черный обод руля. Хорошо, выходи, нарочито терпеливо, но с громким вздохом говорит лейтенант. Я останавливаюсь и выхожу из машины прямо на дороге. Дима открывает окно и спрашивает. «Что происходит?» «Это я должна спрашивать, Дима». Инспектор медленно выходит с пассажирского места. Показывает Диме свою ладонь, типа «Все в порядке» или «Твоя девушка не в себе». Садится за руль и разворачивает машину через двойную сплошную. Дима тут же разворачивается вслед за ним. Я качаю головой с выпученными глазами. «Это все гребаный сюр!» «Давай, садись!» Он снова выходит и садится на пассажирское сиденье. Я сажусь за руль и проезжаю 15 метров, может, 12. Он говорит, останавливайся. Я торможу. Черная БМВ объезжает нас и встает впереди. Я смотрю на буквы на его номере. Х-А-М. Не могу начать с ним все сначала, потому что каждый раз, когда он будет насильно причинять мне добро, я буду брыкаться, как необъезженная лошадь. Я не Аня. Меня не нужно спасать. Это требовалось от него всего лишь раз. Я ненавижу тебя, Дима. Все, сейчас иди в кабинет 112. Надо будет сфотографироваться, и получишь свои права. Сама. Он продолжает издеваться надо мной. Я выхожу на улицу. Дима выходит из своей машины и подходит ко мне. Что такое, Лиза? Ничего. Я сдала бы сама. Я практически никогда не озвучиваю свои мысли. Возможно, потому что меня сложно понять. Пошли в машину. Он подталкивает меня в спину, открывает пассажирскую дверь, затем садится за руль. Если честно, я думала, что ты будешь рада. Я была бы рада, Дима, если бы вот это не попадалось мне на глаза. Я снимаю со своей руки резинку и кидаю в него. Вот чему бы я действительно была рада. А сдать на права я в состоянии сама. 2 года без тебя жила и не умерла. Не надо решать мои проблемы. Реши для начала свои. С каждым словом, которое произношу, я все глубже захлебываюсь в ярости. Сейчас надо просто замолчать и начать дышать. Я выхожу из машины и с силой хлопаю дверью его БМВ. И я кричу. И дверь эту я тоже могу закрыть сама. Со стороны может показаться странным, что я так реагирую. Ведь он помогает мне. Люди обычно любят, когда их жизнь упрощают. Но я не хочу ничего упрощать. Я не хочу, чтобы мне помогали. Я просила его о помощи всего один раз. Единственный раз, когда я по-настоящему нуждалась в его помощи. Я подхожу к кабинету 112. Взъерошенные волосы, красные глаза, полное отсутствие макияжа, синяки под глазами и гримаса ярости у меня отняли красивую фотографию на моем водительском удостоверении. Моими правами можно будет пугать останавливающих меня инспекторов. Сидя в ожидании своей розовой карточки с ужасающей фотографией, я пытаюсь успокоиться. Он хотел как лучше. Он хотел порадовать меня. Он хотел помочь мне. Еще он хотел убить меня. И эта резинка. Если бы не эта резинка, я не так остро реагировала на принудительное решение моих проблем. Телефон вибрирует в руках. Дыши. Вдох. Выдох. Лейтенант выходит из кабинета и с улыбкой протягивает карточку. «Поздравляю!» «Спасибо!» Я сую это уродство в сумку, даже не посмотрев, и выхожу на улицу. Дима ждет меня у машины. Он открывает водительскую дверь и говорит: «Прокатишь меня?» «Ты зря думаешь, что я решаю твои проблемы. Я решаю свои. Я не хочу больше ездить за рулем». Я улыбаюсь. Есть в нем что-то гипнотическое. Он умудряется заставлять меня чувствовать ярость и любовь одновременно. Я сажусь за руль, двигаю сиденье ближе, регулирую зеркала. Он смотрит на меня с пассажирского сиденья и говорит: «Тебе идет». Я замечаю у своей ноги разноцветные камни-резинки, которые 10 минутами ранее бросила в него. Он даже не удосужился убрать ее отсюда. Кажется, ему совсем нет до этого дела. Удар головой о стойку лобового стекла на скорости 130 км в час не мог положительно сказаться на когнитивных функциях. Я поднимаю резинку и протягиваю ему. Он открывает окно и выкидывает ее на мокрый асфальт парковки у здания ГИБДД, не отводя от меня взгляд. Это так символично. «Окей?» – спрашивает он. «Пристегнись. Во второй раз ты не переживешь». Неудачно шучу я и нажимаю на педаль газа. «Аня, а ты ездила за рулем его машины?» «Уверена, что нет». Теплый майский вечер. Мы едем отмечать появление на свет ужасающей розовой карточки. Я еду просто напиться, чтобы потерять память. На мне длинное платье, послушно повторяющее контуры моего тела тонкой вискозой, высокие вырезы по ногам и утягивающий плотный корсет-пояс на талии, на котором, как мне кажется, держатся последние нотки моего самообладания и надежды на счастливое будущее вместе с Димой. Черные босоножки с двумя тонкими ремешками. У меня распущены волосы. Smokey Eyes. Это все. На нем темно-синие джинсы Calvin Klein и черная толстовка с надписью DS Quarter 2. Мы выглядим как плохие люди. Между нами черная дыра. Мы подъезжаем прямо к входу ночного клуба А2. Дима выходит из черной, блестящей, злобно прищуренной BMW, медленно обходит ее, открывает мою дверь и протягивает руку. Толпа тусовщиков, стоящих в очереди на унизительную проверку соответствия своих внешних параметров самопровозглашенному статусу этого заведения, смотрит на нас. Мы – кадр из фильма. Фильма ужасов. С элементами драмы. Черной комедии. Порно. Артхауса. В этом фильме не будет хэппи-энда. Я вас предупредила. Не говорите потом, что надеялись на него. Дима пропускает меня вперед. Мы проходим сквозь толпу. Он держит меня за локоть. Охранник протягивает ему руку. Ночные клубы притягательны тем, что в них музыка орет громче мыслей. Я заказала ром. Диме я заказала апельсиновый сок. Это такой вид психологического насилия. Апельсиновый сок – это пассивная агрессия. Только в контексте наших отношений. «Дима, ты не пьешь?» – спрашивает размалеванная девица из компании, в которой мы оказались. Я отвечаю за Диму. Он предпочитает тяжелые наркотики. Дима улыбается, и я нет. Девица улыбается лишь уголками губ в легком недоумении, не зная, как реагировать. Да я шучу. Его психиатр советует воздержаться от алкоголя. Дима закрывает лицо рукой. У девицы больше нет вопросов к моему парню. Мы с ним были бы прекрасной парой, если бы однажды он не захотел меня убить. А я его. По отработанной нами схеме Дима сидит за столиком и смотрит на меня, а я танцую рядом и смотрю на него. Сеанс телепатической связи. В нашу последнюю совместную вечеринку за несколько дней до аварии Дима, как и сейчас, сидел за столом. Я танцевала и смотрела в его черные глаза. Он смотрел на меня с обожанием и чувством вины за ту ночь, после которой синяки на моих коленях еще не до конца прошли. И я не знаю, что больше сводило меня с ума. Его виноватый взгляд, моя любовь к нему, моя ненависть или неистовое желание мести. Никого больше не существовало. Только я, он и неадекватный парень, решивший нарушить наш сеанс телепатической связи. Парень схватил меня за предплечье, приглашая таким образом потанцевать вместе. Я знала, чем это закончится. Я отстранила его рукой и сказала: «Быстро уходи отсюда». Этот парень из тех моральных уродов, которые шутят, что если женщина сказала «нет», это значит «да». Он приближался еще ближе. Я с опаской повернулась в сторону Димы. Он был уже рядом. Я предупреждала. Я из тех женщин, чье «нет» — это «нет». Я из тех женщин, которым не дают шанса объяснить это словами. Я из тех женщин, чьи плохие парни разбивают костяшки своих рук о лица парней, которые шутят, что если женщина сказала «нет», это значит «да». Я предупреждала. Не знаю, помнит ли Дима тот случай. В его взгляде больше нет вины. Диджей включает песню Крэк «Нежность» и объявляет белый танец. Это когда девушки набираются смелости и приглашают танцевать парней, которые не осмеливались пригласить первых. Ну, или не хотели. Мне всегда было интересно посмотреть на лицо девушки, которые отказали в танце. Парней таких много. Я сама не одну тысячу раз выставляла ладонь как знак «стоп», но девушек таких я не встречала. Думаю, что в таком случае девушка имеет моральное право на убийство. Такой позор. Диджей говорит: «Дорогие, прекрасные наши девушки, иногда мы любим вашу инициативу. Пусть каждая из вас сейчас подойдет к тому, кто нравится, или, возможно, к тому, кого вы уже любите. Будьте смелее!» И я протягиваю руку тому парню, который мне нравится. Возможно, я его люблю. Точно люблю. Ровным счетом так же, как и ненавижу. Он прекрасен и ужасен одновременно. Это невыносимо. Невыносимо помнить то, что помню я. Невыносимо видеть его освобожденным от этих воспоминаний. Это просто несправедливо. Он улыбается и встает мне навстречу. Твоя нежность пленила меня с первых минут, окутала навсегда. Он кладет свои руки мне на талию, и я обнимаю его за шею. Мои красные глаза в облачении графитовых теней. Мы — кадр из душераздирающей драмы. Наша любовь не предполагала других амплуа, начиная с той дьявольской ночи, когда он всадил нож мне в сердце. Почему ты бросила меня? Где ты была эти дни? Где твое алиби? Между нами черная дыра, пропасть, бездна. Я начинаю подозревать, что причина пропасти между нами не посттравматическая амнезия, а его нежелание помнить. Амнезия как способ начать все заново. Стереть свое предательство. Я люблю его по-прежнему так же сильно, как и до той ночи, когда он всадил мне нож в сердце. В машине на следующее утро, когда он приехал ко мне слишком быстро, потому что он ехал не из своего дома. Мы совместно договорились этот нож не замечать. Но я знала, что он знает. Я знала, что он чувствует вину. Я упивалась его виноватым выражением лица, его извиняющимся тоном. Я купалась в его слабости. А сейчас... Ты просто ничего не хочешь помнить, Дима. Помню смех. Помню слезы твои. Пора принять, что он больше не хочет быть виноватым. Возможно, он не помнит. Возможно, он делает вид, что не помнит. Если первое, то будет очень жестко напомнить ему об этом. Если второе, мой гнев и ненависть подступают к горлу, даже когда я просто думаю об этом. Я лелею свою обиду, как долгожданного младенца. Не хочу. Это обязательно? Можно просто начать все сначала? Звезды таяли, а я тонула в глазах твоих. И весь мир для нас двоих дышал ожиданием встречи, плел кокон. И лишь твои ладони меня били током. Я улыбаюсь. Он больше не хочет лелеять моего долгожданного младенца. Я думала, что смогу остановиться, думала, что наполнилась этим пьянящим чувством власти над виновным. Но дырявое ведро не наполнишь. Жертвы всегда мало. Я вытащила нож из своей груди, и теперь там зияет дыра, через которую выливается все, чем меня стараются наполнить. Я бы очень хотела, правда. Но, видимо, нет. Просил повторить, но время не остановить. Прости, обещаю хранить остатки нашего с тобой прежнего. Нежного, бережно. Цитата из песни «Нежность». Исполнитель и автор текста Крэк. Артем Бравков. Текст взят из открытых источников. Я смотрю на него и пытаюсь идентифицировать свои чувства. Я хочу, чтобы он умер. Я хочу, чтобы он жил вечность. мои чувства к Диме – олицетворение аффективной амбивалентности. Влюбиться в него было актом самоповреждающего поведения. Дима из прошлого заслуживает моей ненависти. Дима из настоящего – любви. Есть женщины, виртуозно вворачивающие чувство вины своим мужчинам по самой гланды. Я предпочитаю другой способ излечения – месть или детская «дать сдачи». Я руководствуюсь принципом неадекватного ответа. Если, например, тебя сильно схватили за руку, оставив синяк, надо взять что-то потяжелее, например, стеклянный стакан, и разбить о голову обидчика, оставив шрам над бровью как вечное напоминание. Нарушение границ должно иметь жесткие, порой неадекватные содеянному последствия, иначе это не твои границы, а просто пожелания, не требующие обязательного исполнения. Я кладу голову на его плечо и закрываю глаза. Я стою в закрытой кабинке туалета филиала ада. Достаю розовую таблетку из заднего кармана и спускаю ее в унитаз. Затем я достаю пачку сигарет из сумки. Мотаю головой, будто хочу вытряхнуть из нее пару отделов мозга, и заказываю еще одну порцию рома. Дима говорит: «Ты много пьешь. Поехали домой». Он уводит меня, взяв за запястье. Я и не хотела выходить из дома в этот день. Если честно, я не лезла в их отношения. Я громко хмыкнула, на что судья резко отреагировала, стукнув своим молотком и пригрозив мне удалением из зала суда. Но могу рассказать одну историю. Я не хочу это слушать. Я не хочу это слушать. Я не хочу это слушать. Подношу свое левое запястье к носу и делаю глубокий вдох. По-моему, мне нужна помощь психотерапевта.